Сегодня мы будем разбирать, в той мере, в какой успеем, тему впечатлений. И поэтому я просил вас прочитать последние страницы первой части в стороне Свана. Ну, эта тема, я ее обозначу так, с самого начала, сейчас просто коротко я ее вам введу. Эта тема при внешней своей невинности и эстетичности, она самая глубокая и основная тема, при анализе которой можно выявить все нити и сочленения прустовского мира и вообще нашей собственной душевной жизни. И поэтому я могу ее обозначить следующим образом, приводя слова Пруста. Пруст говорит так чаще всего, что употребляю в разных случаях одно и то же слово «впечатление», это «l'impression» или «импрессия». Тут нужно вглядываться или вслушиваться в слова. Слова, к сожалению, теряют свой исходный такой метафорический заряд. Впечатление, то есть то, что запечатлено, то, что запечатлилось. А мы обычно, говоря, употребляя слово «впечатление», имеем в виду сразу какое-то ментальное содержание. И теряется вот этот вот полуфизический, чувственный оттенок запечатления. Вот как вот тут в воске, на воске запечатлено что-то, импрессия, запечатление. То есть это не просто наши представления, это что-то особое. И вот когда Пруст употребляет слово «впечатление», он всегда говорит так, что вот этого рода впечатление, пока мы не знаем какого, ну, какая-то особая категория вещей, называемых впечатлениями, были как бы залогами или заложениями фундамента действительной жизни. Тоже непонятная фраза. Но представим себе так, что то, что называет Пруст впечатлениями, есть, если метафорически себе представить, есть как бы шепот или шелест какой-то ткани, или слышимый нам шелест ткани действительного строения жизни. Повторяю. Представьте себе, что есть какое-то действительное строение жизни, отличное от того, что мы видим. Обычно, как правило, мы его не видим. Мы глухие и слепые по отношению к действительному строению нашей жизни или жизни вообще. Мы видим все остальное и слышим все остальное, но именно этого, то есть действительного строения или ткани жизни, мы не слышим и не видим. Есть какие-то моменты, привилегированные моменты, называемые впечатлениями, которые есть доступны нам, слышимы нами, шелест этой ткани. Вот она шелестит и шелестит этими впечатлениями. Впечатление есть шелест этой ткани. Это может быть пирожное мадлен, может быть колокольни, вот в том отрывке, который я просил вас прочитать. Могут быть деревья, другом отрывке, о котором я вам расскажу. Все это, будь то цветок боярышника, три колокольни, пирожные Мадлен, это всегда есть нечто, о котором Прус будет говорить так, что под видом колоколень, под видом пирожного, под видом боярышника что-то говорило мне что-то. То есть это всегда не впечатление от колокольни самой по себе, не впечатление от цветка самого по себе, а какой-то цветок и впечатление от него, какая-то колокольня и впечатление от нее, такие, что нечто под видом колокольни нам предстает. Это нечто есть разбросанные там и сям, по ходу всей жизни, разбросанные куски фундамента настоящей жизни. Или услышанное нами шелестение, или шелест, простите, шелест ткани действительного строения жизни. Вот, коротко говоря, пока метафорически, потому что это еще непонятно, коротко говоря, вот вся прустовская тема. Прежде чем пойти дальше, я обозначу суть дела так, следующим образом, что прустовский роман есть, кроме тех определений, которые я вам давал, есть роман мотива. Мотива не в психологическом смысле слова, как в психологии говорят, мотивация, а в музыкальном смысле слова. Роман мотива. Вот нужно на эту ноту настроиться. Вот есть какой-то мотив. А мотив, вы знаете, что это такое. Мотив есть нечто, что повторяется. Во-первых, повторяется. Во-вторых, повторяется потому, что в нем есть что-то ясное, чарующее нашу душу, и до конца непонятное. И именно непонятность мотива, или сладостная непонятность мотива, заставляет его повторяться. И роман Пруста представляет себе как бы роман соединенных гроздей или четки. Вот представьте себе четки, разделенные, каждая из бусинок разделена каким-то пространством. И вы увидите, что через энное, ну, сравнительно пустое пространство, пустое в том смысле, что оно занято, ну, разными описаниями, персонажами, приключениями, сюжетными ходами, вдруг четко, бусинка. И там что вы обнаружите? Вы обнаружите вот тот эпизод, который я просил вам читать, в разных вариациях. Там будет обязательно впечатление. Там будет автор, разгадывающий впечатление. Причем в разгадку впечатления обязательно в разных видах. Будет ли это впечатление от пирожного Мадлен, будет ли это впечатление от лица женщины, будет ли это впечатление от цветка или от колокольни. Будут вплетаться все темы душевной жизни. Это будет проиграно на десятки или на 20 страницах. Потом наступит пустое пространство перебираемой нитки. Потом снова бусинка, снова то же самое. Ну вот, например, вот то, что я просил, хотел вам, чтобы вы прочитали, это, скажем, первый том, конец первой части. В стороне Свана. А вот это второй том с русского издания «Под сенью девушек в цвету». Где-то середина этого тома. И вот снова та же гроздь повторяется. Это же повторяется в стороне у германтов. тоже сплетение. Это же сплетение повторяется в последнем томе, в «Обретенном времени». И поэтому я говорю, это роман мотива, который, мотив этот непонятный, чарующий, до конца толком самим автором не расшифрованный, он звучит и охватывает собой какую-то внутреннюю бесконечность душевной жизни и развития. Развитие освобождающейся души. Души, которая освобождается от этого мира и вступает в мир настоящей жизни по пути расшифровки впечатлений. Вот, кстати, вот насколько точно все устроено, что сейчас я вам просто на примере ошибки перевода могу это проиллюстрировать. Насколько есть какая-то совершенно точно отрегулированная гармония, скрытая гармония нашей жизни, которая внешне выражается словами, и когда, если она выражается именно определенными словами, а не другими словами. И если человек ее не чувствует, если у него нет музыкального слуха, ну, музыкального слуха в широком смысле слова, конечно, потому что, очевидно, у души есть своя музыка, не обязательно являющаяся музыкой, ну, вот в этом профессиональном смысле слова, только если нет этого слуха, то он просто этого не слышит. Вот смотрите, значит, ну, сначала я вам проиллюстрирую тему, которую я вводил с самого начала, тему мгновения. Я говорил вам в самом начале, что то, что я сейчас называю впечатлениями, и то, что я уже это слово впечатление, я говорил вам, что оно совмещено с точкой удара молнии. Или, условно выражимся, с моментом или с мигом святого Иоанна. С евангелическим моментом. Ходите, пока свет с вами. На малое время свет с вами. Здесь этот эпизод, вот, который повторяет буквально эпизод первой части «В стране Свана». Это эпизод из «Под сенью девушек в цвету». Я вам скажу страницу, чтобы вы потом посмотрели. Это 298-я страница, а начинается он с 296-й. Он вдруг увидел деревья, три дерева, которые вызвали в нем странную радость. А я вам уже говорил, что радость – это критерий очевидности. То есть это то состояние, который требует расшифровки, поскольку если ты испытал вот эту странную радость, непонятную радость, то это означает, что за ней скрывается какой-то закон, или, как я сейчас говорил, ткань действительной жизни, и ты должен это расшифровать. И вот эти, маня какой-то странной радостью эти деревья, как руками эти деревья машут ему своими ветвями, и он все никак не может понять, что хотят они ему сказать. И идет такой кусок у Пруста. Деревья удалялись, а он, автор еще не расшифровал, не успел, что они ему хотели сказать. И отчаянно махали руками, как бы говоря, того, что ты не услышала от нас сегодня, тебе не услыхать никогда. Если ты не поможешь нам выбраться из этой трясины, откуда мы тянулись к тебе, а вспомните, что я говорил вам, что души запечатаны, какие-то предметы, скажем, души закованы в деревья, как у Данте, и они умоляют нас освободить их из той оболочки, в которую они попали. Так вот, если ты не поможешь нам выбраться из этой трясины, откуда мы тянулись к тебе, то целая часть твоего «я», которую мы несли тебе в дар, навсегда погрузится в небытие. То есть, если не сейчас, не здесь, не остановился и под знаком молнии или в синтаксисе молнии, как я говорил вам, не поработал, то все. Отложил, уйдет в небытие. Понадеялся на то, что другой поможет, уйдет в небытие и так далее. И вот здесь дальше идет забавно. Сначала идет такая... Теперь вы понимаете, что здесь речь идет в такого рода впечатлениях. Я делаю первый шаг расшифровки. В такого рода идет впечатлениях идет дело о воссоединении одной части души с другой частью этой же души. Деревья, которые обращались к нашему герою, они несли ему часть его души. И не расшифровав их, он терял часть своей души. Ну, это будет потом прошлое и так далее, и так далее. Сейчас мы пока этих слов не знаем. Мы не знаем, что такое прошлое. Пока будем оперировать теми понятиями, которые у нас есть. И я цитировал вам Гумилева о как божественное соединение извечно созданного друг для друга. Значит, есть какое-то устройство, что вот есть вещи, созданные друг для друга. И весь путь состоит в том, что они должны воссоединиться. Для этого они должны встретиться. Но даже встретившись, они могут не воссоединиться, если мы не поработали. Так это значит что? Это значит потерять часть своей души. Потерять часть своей души – это умереть по отношению к самому себе. Позволить уйти части самого себя в небытие. А небытие есть смерть. И вот что, как переводится здесь. И когда он не расшифровал коляску, он ехал в коляске, и она свернула на другую дорогу, и так это деревья ушли, он так и не понял, и так никогда и не понял, в отличие от других впечатлений, которые он понял. Пруст пишет, что мне стало так грустно, как будто я только что потерял друга. Я цитирую сейчас русский перевод. Как будто я только что потерял друга, или умер, или забыл умершего, или отошел от какого-нибудь бога. И вот переводил человек. Конечно, он переводил неточно, не из цензурных соображений. Неточно перевел он. Потому что здесь нет проблемы цензуры. Ну, в крайнем случае, проблема цензуры была в том, что он слово «Бог» написал с маленькой буквы. Ну, кстати, у Пруста тоже с маленькой буквы, потому что там идет речь «un Dieu», то есть это Бог в смысле многобожье, там не имеется в виду Бог единобожье, поэтому можно писать с малой буквы. А просто вот из-за того, что нет унисона на понимание гармонии духовной жизни, которая здесь излагается, а есть настрой на эстетические красоты. И эстетические красоты погубили суть дела. Действительно, Пруст пишет другое. Он пишет так. Значит, как будто я только потерял друга или умер перед лицом самого себя. А у переводчика нейтральное. Или умер. Ну, что значит умер? Ну, умер, ну и... А у Пруста умер перед лицом самого себя. В французском тексте, ну, это тоже, конечно, не очень ловко по-русски, но умереть перед лицом самого себя еще какой-то смысл. По-французски это «mourir à soi-même». Забыл умершего, не забыл умершего, а отрекся от умершего. И здесь глубокая философия. Дело в том, что по тому, что я вам говорю сейчас, ясно, что закон душевной жизни состоит в том, что мы живы, если мы держим живыми других. Я же вам говорил в прошлый раз, что воскресаем, если воскресаем мы в этой жизни. Точно так же и мы воскрешаем других. Но дело в том, что мы не других воскрешаем, что, держа живыми других, мы живы сами. И только так можем жить. Поэтому просто осмысленно сказать «отрекся от умершего». Точно так же, как не отошел дальше у него от какого-нибудь Бога, а не распознал Бога при встрече. Ну, так же, как не распознал впечатление. Не распознал Бога. Это совсем другой смысл. Или, я пытаюсь через ошибки перевода настроить вас на точность восприятия, а и одновременно через такие стилистические ошибки выявить какие-то смыслы. Вот это обращение душ к нам, а фактически частей нашей собственной души. Ну, так же, как мой отец является частью моей собственной души. И если я держу его живым, жив и я. Так вот, здесь просто сказано так, один такой есть, мимоходом пассаж, казалось бы, просто красивый. Он звучит, ну, просто так. Значит, вот эти, вообразите вот эти вот деревья, протягивающие к нам руки, ну, ветви, как руки протягивающие. Как тени, они как тени, они просили меня взять их с собой. Вернуть их к жизни. Написано у Пруста. В переводе. Подобно привидениям, они снова словно молили меня взять их с собой, оживить. Не сразу заметно, в чем здесь дело, да? Казалось бы, то же самое. Ну, опять повторяю, наша жизнь устроена точно. Это мы не точные, а жизнь наша точная. И слова должны быть точные. Привидение – это что-то, что само по себе существует. А тень, как я вам объяснял, моя, ваша. У каждого своя тень. Я как говорил вам, что только из собственной тени свет. И вот эти вот нерасшифрованные души просили героя, чтобы он их сделал своей тенью. Не привидением вовсе. Привидение совсем другое. А тенью. И вот тень идет с тобой, она твоя. И из нее может вырасти свет. Вот простые очень, казалось бы, вещи. Когда мы не считаемся с точностью устройства языка нашей душевной жизни, получается вот то, что получается вот здесь. Значит, я сказал, вот эта вот симфония, которую я сейчас вот какими-то штрихами обозначил, она повторяется вот такими гроздьями. Весь роман такой замкнутое ожерелье или четки, и мы можем перебирать, и везде встречаемся через какие-то промежутки, мы встречаемся с бусинкой, вот такого рода. Пруст говорил, что, к сожалению, нельзя весь роман, который содержит энное число страниц, заполнить подлинными впечатлениями. Действительно, этого нельзя сделать. Приходится и просто какие-то промежуточные вещи писать. Ну вот теперь, введя тему, я должен приступить уже сути дела. Я напомню вам из того, что я говорил в прошлый раз. Я ввел вам в прошлый раз тему, вернее так, я ввел, ну, локализовал вот, прустовские, ну, подвиги, я не знаю, как это назвать, локализовал его в истории культуры. Я сказал, что это вот, что-то происходило на рубеже веков, и что мы, как живые существа, в наших попытках жить осмысленно и свободно, находимся, когда беремся за какие-то инструменты вот такой попытки, находимся в той же самой точке. Имеем перед собой те же препятствия, те же проблемы. И теперь я это выражу так, чтобы было понятно, вот, чтобы был понятен, ну, в контексте культуры был понятен вот этот отрывок, который я сейчас вам приведу. Вот такую душу которая предстала нам в этом экземпляре, я назову классической душой. Классическая душа, или то, что я называл вам в прошлый раз, внутренний человек, внутренний или универсальный человек, или дальше я буду называть его полный и здешний, или полностью живой и здешний человек, то есть который весь живой и весь здесь. Этот человек родился на волне возрождения, ренессанса европейского, и я его выражу так, чтобы было ясно, о чем я говорю. Это струна, вокруг которой душа эта существует, звучит следующими словами. Что бы ни было, ты можешь. Или иначе, тебе не нужно, чтобы весь мир был хороший, чтобы ты был хороший. То есть ты не требуешь, чтобы быть хорошим, чтобы мир был хороший. Чтобы ты чувствовал прекрасное, ты не требуешь, чтобы в мире вокруг тебя были цветы. Пусть будет бензин. И из бензина можно. Что бы ни было, я могу. Это очень крепкий желудок, классическая душа. Она может переварить все. Царящую вокруг несправедливость, несчастье, беды, неустройство и так далее. И она предполагает мужество, конечно. Это мужество я определю словами, относящимися непосредственно к Прусту. Это мужество, которую я назову мужество невозможного. Это мужество вне каких-либо благонамеренных мироустроительных идеологий, вне каких-либо организаций счастья на Земле, которые всегда предметны, которые всегда предполагают насыщение среды вокруг тебя хорошими предметами, чтобы человек был хороший. Или если человек плохой, это значит вокруг него плохие предметы. В классической душе этого не может быть. Ну, скажем, если вы возьмете, ну, элементарный или любой простейший текст Декарта, скажем, или возьмите ну, и ближе к вам поэтический, наверное, текст. Ну, возьмите Дона, скажем, английского поэта. Ну, там увидите четкое биение этой струны. Возьмите так называемое барокко 17 века, ну, испанское, французское. Там вы увидите вот это вот состояние человека один на один с миром и убеждение, что есть какие-то тайные пути порядка, и эти тайные пути порядка держатся на мужестве невозможного, то есть невозможно то, то есть что такое невозможное? Невозможно то, что не существует никаких механизмов, которые сами собой, независимо от твоего усилия, твоего мужества, что-то в мире обеспечивали. В мире нет предмета, перед которым можно было бы упасть на колени и сказать, вот это верх совершенства, это прекрасно, это добро, это справедливо. Как говорили позже философы, и это, конечно, фраза будет сейчас для вас непонятна, ну, и просто сами потом подумайте и не отчаивайтесь, если вы ее не поймете, может быть, как-нибудь нам потом удастся ее расшифровать, сейчас я не смогу этого сделать. Понимаете, философы считают, что в мире вообще нет предмета, указывающего на высший смысл. И, соответственно, нельзя ожидать, требовать, что я буду стремиться к высшему смыслу, только если вы мне покажете в мире такой предмет, который был бы носителем и реализовывал бы этот высший смысл. Этого требует неклассическая душа, или условно назовем женская душа. Вот, скажем, такова была душа Блока, она требовала хозяина, который был бы хороший хозяин. Хозяин, конечно, но хороший хозяин. Вот таким хозяином была стихия. Ему нужно было, чтобы вокруг была прекрасная стихия, и тогда можно было бы жить. А вот люди 17 века и люди рубежа века, скажем, такие как Пруст, этого не требовали. Они могли считать то, что я сейчас сказал. Что бы ни было, ты можешь. Пруст называл это экспериментальной верой. Это его слова. Экспериментальная вера. И еще один шаг сделаем. Уже такой метафорический. Может, он поможет вам ориентироваться в дальнейшем, ну, путем такой наглядности. Ну, ясно, вы себе представляете, что классическая душа движется в мире сквозь привидения, сквозь тени, движется на слух по шелесту действительной ткани жизни, имея силу и мужество остановиться и заняться расшифровкой того, что голос говорил. И в одном из самых символических произведений мировой литературы, которое я вам уже называл, а именно в «Божественной комедии Данте», там вот эта ситуация, вот это движение вводится следующим образом. Значит, я говорил вам уже, что есть такое чудище обмана, Герион. И оно всплывает на глазах у изумленного Данте. Оно всплывает из бездны, из темной бездны. Неописуемое чудовище, и как раз всплывает, вызывая слова вот эти, о которых я вам цитировал. Мы истину, то есть вид этого зрелища, мы истину, похожую на ложь, должны хранить сомкнутыми устами. оно всплывает. После чего? А вот эти два гаврика, прошу простить меня за выражение, два наших героя, Вергилий и Данте, бросают веревку. Они веревкой вызывают это чудовище из тьмы, из бездны. И вот давайте уцепимся за эту веревочку Вергилия, потому что это действительно сложная штука, потому что наш путь похож, как бы, если бы эта веревочка представляла бы поверхность или плоскость нашего движения. Веревочка, как мы увидим дальше, во-первых, она двойная, это какая-то двойная нить жизни и смерти. И, во-вторых, она вьется так, очень похожим образом на, как она вьется в песенке у Высоцкого, если вы помните. Она в плеть может свиться, веревка. В одной из двух самых хороших песен Высоцкого. В плеть может свиться. А я добавлю, может свиться и в петлю на виселице. Есть какие-то вещи с этой веревочкой связанные, то есть с веревочкой, которой мы что-то расшифровываем и можем понять или можем не понять. Какие-то вещи связаны, такие, которые мы можем и которые мы не можем. Есть какие-то запреты, есть какие-то разрешения, есть какие-то места и тупики, в которые мы сами себя загоняем, пытаясь расшифровать. Сами себя загоняем. Ну, скажем, явно веревочка вот эта вот. Мы начинаем расшифровывать, мы пытаемся вспомнить, например, что же, какое же выражение лица было у моей возлюбленной, когда она сказала эту фразу. И очень существенно вспомнить это. И ревность моя настраивает мои антенны на то, чтобы это вспомнить. Ведь это было сказано. И физический след этого должен был бы остаться. Но нет. Вспомнить нельзя, потому что запоминал любящий тогда, там, когда это происходило. А любящий устремлен вперед. И отсеивал все, что рядом происходило. А когда он потом хочет вспомнить, вся эта информация потеряна. То есть нельзя быть одновременно и там, и там. Также, будучи живым, я не могу представить себе, как я умру. Хотя я все время это делаю, но это все ложь. Это неправда. Даже как будучи влюбленным, я не могу себе представить, что будет, если я не люблю. Потому что вся ситуация изменится, а я не обладаю элементами этой ситуации в моем воображении. В моем воображении я не могу себе этого представить. Просто я привожу вам примеры вот этого вот витья этой веревочки, которой мы этого Гериона из бездны выманиваем. Мы-то его выманиваем из бездны, но иногда сами себе на шею петлю этой веревочкой набрасываем. Или, скажем так, переводя в объективные термины, можно так, у Пруста очень часто звучит такая фраза. Ну, я вам уже частично говорил, что одним из законов нашей жизни является то, что какая-нибудь наша фундаментальная потребность может совместиться с каким-то предметом, и затем уже впоследствии сама реализация этой потребности требовать этого предмета и только через него выражаться. Ну, скажем, потребность в нежности есть потребность человеческого существа вообще. Но если она совместилась, как говорит Пруст, с Альбертиной, то стоит мне, говорит Пруст, испытать потребность в нежности, как я испытываю потребность в Альбертине. Это могла быть другая женщина, но это была Альбертина. То есть это необратимый процесс, в котором реализация одной возможности, я подчеркиваю, исключила другую возможность. А потенции человеческой жизни богаче, чем реализованные возможности. И здесь один, я дальше к этому должен буду вернуться, потому что будет одна из основных наших тем. Я обозначу ее сейчас так, что и вы подумайте на досуге, что, на своем опыте, насколько мы насколько условием того, чтобы жить, у нас является смерть. То есть нам настолько сложно и столько нужно сил, чтобы жить всеми сторонами нашего существа, и этих сил не может хватать, еще в том числе и потому, что в социальном и культурном пространстве вокруг нас не существует готовых форм, которые не приводили бы к недоразумению, к непониманию, таких, что мы могли бы осуществлять все эти наши потребности или наши потенции, что мы должны их убивать в себе, чтобы жить дальше. Или, как я приведу это словами Пруста, Пруст скажет так: мы всегда кончаем тем, что живем с женщиной, которую не любим, или страной, которую не любим, или женщиной, которая воплощает в себе целую страну. Вот в данном случае смерть каких-то потенций является просто условием, чтобы мы могли дальше жить. Или смерть каких-то, можем выразить так, смерть каких-то способностей в нас, желаний в нас, состояний, является проявлением самих же сил жизни. Чтобы жить дальше, мы должны в себе что-то убивать. Сказав вот это убивать, я тем самым ввел тему, которую мне нужно пометить, прежде чем заняться вот этим отрывком. Тему следующую. Тему существования каких-то пропорций в мире и в нашей душе. Или, выразимся так, или чего-то неделимого. Ну, сейчас попробуем так перевести дыхание и взяться за эту вещь, которая, конечно, сложная. Но я попробую такие примеры приводить, чтобы была какая-то хотя бы индукция понимания в наших головах. Именно индукция, а не полная передача понимания. Но мы, повторяю, не должны сами к себе относиться слишком строго, потому что в тех вещах, о которых мы говорим, может быть только индукция. Что-то какое-то наведение. Вот я говорил вам, что роман Пруста начинается с образа просыпающегося человека. И не случайно, потому что важным вопросом является, каковы, собственно, основания того, что я просыпаюсь в качестве я. что первый персона, кого я хватаю с радостным криком за шиворот или за волосы, если они есть, это я. Это не само собой разумеется. Фруст говорит о таком человеке, что он, его миры выбиты из орбит. Le monde des orbites. Выбитые из орбит миры. Потому что его интересно этот эксперимент провести, потому что нужно ввести какие-то координаты так, чтобы уже, вернее, по-новому ввести координаты для этих орбит. Сначала без орбит начнем, а там посмотрим, какие координаты у наших орбит. Так вот, этот индивид, который просыпается, он просыпается, и мы это понимаем, что просыпающийся индивид, во-первых, не имеет психологических характеристик, не имеет антропологических характеристик, пока никаких человеческих характеристик у него нету. И, во-вторых, он явно просыпается как часть. Значит, я сказал, что просыпающийся просыпается в качестве части какого-то индивида, но не самого себя, как индивидуального человека, а вот индивида в том смысле, как я говорил вам в самом начале нашей встречи, о море как стихии, или воде как стихии. Вот что-то, некоторое индивидуальное целое, элементы которого, внутри него есть элементы, а вне него это мертвые части. И нам это важно, потому что здесь мы сталкиваемся вот с тем, что я и назвал неделимостью или существованием каких-то пропорций в устройстве и мира, и нас самих. Я, чтобы пояснить эти, существование этого неделимого или неизменного, сделаю следующий шаг. Ну, ясно, конечно, что мы сталкиваемся здесь, хотя слово это не употреблялось еще, мы сталкиваемся здесь, конечно, с бесконечностью. В каком смысле слова? Я сейчас вам очень просто это поясню. То есть просто в том смысле, что это будет загадочное свойство, но такое привлекательно загадочное, ну такое же, как впечатление для Пруста. То есть ясное, манящее и до конца с толком не расшифрованное, которое, может быть, будет для вас мотивом. Мы сталкиваемся с тем, с чего нельзя начать. Поэтому я сказал, мы просыпаемся как части индивида или целого. Нельзя начать, например, историю. Вот это странная фраза. Но это установленный закон. Историю нельзя начать. Она или есть, или ее нет. Ну, также ну, для себя воспользуйтесь метафорой следующей, опять евангелической. Я прошу меня правильно понять, я не проповеди вам читаю, но есть удачи человеческого языка душевной жизни, и они в некоторых книгах записаны, и нам не нужно заново кое-что выдумывать. И мы можем этим воспользоваться. Ну, скажем, как посолить соль, если ее нету? Можно ли посолить соль? Соль или есть, или нет? нельзя посолить соль. Чтобы посолить соль, нужно иметь соль и так далее. Задайте себе такой вопрос. Можно ли начать мыслить в абсолютном смысле слова? Нельзя начать мыслить. И именно в этом смысле слова человек просыпающийся, то есть просыпающийся к сознанию, не начинает сознание в абсолютном смысле слова. Он просыпается как часть уже существующего сознания. Вы можете думать над этим, задавая себе в качестве мотива вопрос, можно ли начать мыслить? Я вам скажу, что если уже не мыслил, начать мыслить нельзя. Мыслим, если уже мыслили. Ну, пусть это будет мотивом. Вот действительно, как начинается роман. Роман. Он без нажима, без этих философских слов, которые я употребляю. Правда, я не употребляю специальных философских слов. Но без вот этих псевдоученых рассуждений моих. Он без нажима легко и элегантно все это делает. Но все-таки за этой легкостью и элегантностью мы должны ощущать кое-что. И когда мы это ощущаем и переводим на доступный нам язык, то тогда нам приходится и рассуждать и так, как я сейчас это делаю. Иными словами, когда мы оказываемся внутри того, чего нельзя начать, если это есть, то в нашем сознании, эмпирическом сознании, то есть в том, в котором вот есть психологически у каждого человека, начинаются какие-то изменения и смещения. Куда-то смещается и изменяется наше сознание. К чему-то смещается. К какому-то центру. Ну, мы уже можем смутно угадывать, что, скажем, центром может быть вот та вот точка равноденствия, о которой я говорил уже вам. Но, к сожалению, конечно, это я понимаю, что все, что мы говорили, все это нужно держать в голове. И, конечно, это сложно, потому что это все устная речь, и у вас нет текста под рукой, к которому можно было бы вернуться, перелистать страницы и так далее. Но что делать? Может быть, вот если вам удастся расшифровать, может быть, такие возвращения будут возможны. Но я сейчас иначе это немножко сделаю. Короче говоря, вот эти смещения, которые у нас происходят, они происходят, смещение в сторону того, что стоит на месте и проявляет себя соответствиями. Сейчас вы смотрите на меня изумленными глазами. Ну, простите, ведь мы даже уже имели это в том, что мы сами делали вот в прошлый раз и позапрошлый раз. Помните, я цитировал Ламданте, цитировал Пруста, цитировал Мандельштама и еще кого-то, я сейчас не могу припомнить. То есть в нашей собственной работе, то есть в моем рассказе и вашем слушании уже были соответствия. Когда мы хотели о чем-то с толком говорить, мы вдруг обнаруживали, что есть эта же мысль у Мандельштама, эта же мысль у Данте. И когда мы что-то хотим сказать, то сказанное нами сразу существует множественно. Или, как философы выразились бы, в континууме. Есть континуум мысли или континуум состояния. То есть мы как только начали мыслить, мы сместились к тому, что уже есть, что неподвижно стоит и проявляет себя в нас, когда мы движемся, проявляет себя в нас движущихся соответствиями. Мы начинаем совпадать с Мандельштамом, Прустом, с Данте и так далее. То есть мы это увидели уже просто даже в собственном вот такой вот попытке что-то разобраться. Но это есть и в предмете, с которым мы хотим разобраться. То есть вот в этом романе самом. Понимаете? То есть и в нашем стиле занятий, и в романе. И дело в том, что иначе, если бы не было бы такого устройства, иначе наша жизнь была бы хаосом, и наша психика была бы распадом и патологией. Платон в свое время говорил, что одна из фраз, которая является, пожалуй, вершиной философской отвлеченности и философского умозрения, она прозвучит совершенно, так сказать, абстрактно и непонятно, но тоже привлекательно. Он говорил так, что на то, что я сейчас скажу, цитируя Платона, наложите вот то, что я перед этим говорил. Стоит неподвижно место, неизменно и проявляет себя соответственно. Он говорил так, если бы каждый раз рождалась бы новая душа, то все было бы хаосом и распадом. И точно так же, как для того, чтобы была бы, например, социальная жизнь, в полисе должно быть, скажем, там 7 тысяч очагов, очаг – это единица социальной жизни, семья – очаг, так и должно быть конечное и заданное число душ. Совершенно непонятная, конечно, вещь. Ясно, конечно, под душой он не имеет в виду душу, присущую каждому отдельному человеческому телу. Он имеет в виду какую-то более крупную единицу. Но самое главное, что он имеет в виду, когда рождается в потоке времени, когда рождаются человеческие существа и пробуждаются к сознанию, то не рождается в них каждый раз новая, в каждом из них каждый раз новая душа. Если бы это было так, был бы хаос и распад. А воспроизводится нечто. Через них воспроизводится соответствиями нечто, какое-то число индивидов. Или душ, как говорит Платон. Или некоторых неделимых единиц. Ну вот, смотрите, я сейчас приведу вам два примера существования такой вот неделимости. Ну, неделимость означает, что что-то есть в максимуме, то есть по всему глобальному, где-то за наши пределы выходящему пространству, и в минимуме, то есть вот в маленькой точке здесь. То есть все большое есть и в малом. Ну, условно представьте себе то, чем морочит вам голову голограф. Вот есть вот современная отрасль оптики, называемая голография, где вы любую точку разрежете, и там окажутся представлены все остальные точки. Ну вот, пример простой. Социальный пример я вам приведу. Ну, я специально привожу иногда социальные примеры, потому что моя задача, в конце концов, как и ваша задача, жить. А жить можно только мысля, то есть имея определенный стиль, взгляд. Или, как говорил Пруст, стиль, он говорит. Вы знаете, что существует в медицинской этике запрет на убийство больных. смертельно больных. Это так называемая эутаназия. То есть, когда убивают из сострадания. Доказуемо и для нашего глаза, нравственного и физического глаза, совершенно достоверно, ясно и видно, что человек так безысходно физически страдает, что было бы абсолютным и морально для нас допустимым облегчением убить этого человека. Освободить его от этих невыносимых страданий. Медицинская этика это запрещает. Этот запрет чисто формальный. Он чисто формальный в том смысле, что ну, по содержанию наш человеческий глаз в каждом конкретном случае может ну, с абсолютной, 100% достоверностью говорить, что нет, ну абсолютно разумно, допустимо, человечно помочь ему умереть. Просит он нас даже об этом. Это существо нас просит о том, что освободи нас от мучений. А запрет существует. Мы что, должны нарушить запрет, подчиняясь голосу ну, нашего взгляда, который видит факты. Конкретное содержание требует этого. У, скажем, философ и любой развитый человек будет на стороне запрета, а не на стороне содержания. То есть на стороне формы, а не на стороне содержания. Почему? По многим очень причинам. Во-первых, мы не знаем, не будучи в состоянии проследить все связи мироздания, мы не знаем, с чем сцепиться, с какими элементами, с чем еще сцепиться акт убийства человеческого существа. А не знаешь, не вмешивайся. Второе, самое главное. Мы не можем и не имеем права создать прецедент того, что на основе точного знания можно убивать. Потому что знания взаимозаменимы. Здесь я точно знаю, что человек безысходно страдает, и можно его убить. Но это знание в принципе ничем не отличается от знания другого, который твердо знает, что еврея можно убить. Ну, проведите мне разницу между одним знанием и другим. Не проведете принципиальной разницы. Следовательно, убиение безысходно страдающего человека на основе знания, ведь основа какая? Я знаю, что он страдает. Исключено. И вот основа исключения, та, которую я назвал формой, и есть неделимое. То есть то, частью чего являюсь и я сам. И сейчас я другим примером это поясню. Другой стороной это уже пример. Ну, скажем, кто-то придет вам и скажет, что нужно убивать неполноценных людей. Больных людей. Сейчас уже я отвлекаюсь от, безусловно, страдающих. Тех убийств, у которых есть, несомненно, акт милосердия, казалось бы, а просто вот больных, неполноценных. Вы знаете, что существуют такие теории. Они периодически бывают, имеют то медицинские основания, где неполноценные это люди по медицинским критериям. Больные и неполноценные, или по расовым критериям неполноценные. А есть и социальные теории такого рода. Есть целые классы, которые по каким-то критериям могут быть неполноценными. Их нужно убивать. Но посмотрите, что здесь происходит. Дело в том, что быть больным есть неотъемлемо, и в этом смысле рисковать смертью, болезнью, есть неотъемлемое право человека. Если вы покуситесь на это право у другого, вы отнимаете его у самого себя. Я уже отвлекаюсь от того, что невозможно провести границы между другими и собой. Что сегодня вы начнете на твердом основании, скажем, убивать, скажем, сумасшедших, как ненужных, или там цыган, как лишних, и так далее, и так далее. А потом кто-то вас объявит цыганами или сумасшедшими. Я отвлекаюсь от этого. Я просто говорю, сейчас беру только одну важную часть для меня сторону. А именно, что право на то, чтобы быть больным, то есть право страдать, рисковать и умирать самому. А больной умирает сам. Неполноценный страдает сам и умирает сам. Есть неотъемлемое и неделимое право человека. И покусившись на него там, я убиваю его в себе. Это неделимо. Это одно. Это возвращается ко мне. Древние называли это гармониями. Разные слова были для этого слова. У Пруста мы видели, скажем, когда эти деревья обращены ко мне, там они возвращают мне часть моей души, я ее должен услышать. А не услышу, часть моей души умрет. Тоже это был пример неделимого. И тот, кто просыпался, если просыпался, он просыпался как часть вот этого неделимого. И миры возвращались на свои орбиты, но уже не на орбиты привычки, а на орбиты подлинной жизни после проделанной тобой работы. Работы под знаком молнии. Или простой пример, тоже социальный пример. Ну, например, существуют такие виды, такие, ну, сказать, виды, или вернее, такие условия производства товаров, при которых те, кто производит товары, не считаются с мнениями и вкусами потребителей. Вам эта ситуация знакома? Так ли? Но это тоже ведь пример неделимости. То есть, и говорят, что давайте вот заставим их считаться с мнением и желаниями потребителей. А я утверждаю, что так мыслить нельзя. Почему? Да по одной простой причине. Что причина, почему не считаются с мнениями и желаниями потребителей, та же, почему не считаются с мнениями и желаниями избирателей. Это неделимо. Одно и то же там и там. И если ты начнешь считаться с мнениями и желаниями потребителя, ты кончишь тем, что будешь считаться с мнением избирателя. То есть уже переходишь в политическую сферу. И наоборот. Это неделимо. То есть это есть человеческие состояния, которые, где и все большое присутствует в малом, и малое присутствует в большом. Тоже социальный пример. Ну, например, существуют такие виды, такие условия производства товаров, при которых те, кто производит товары, не считаются с мнениями и вкусами потребителей. Вам эта ситуация знакома? Так ли? Ну, это тоже ведь пример неделимости. То есть, и говорят, что давайте вот заставим их считаться с мнением и желаниями потребителей. А я утверждаю, что так мыслить нельзя. Почему? Да по одной простой причине. Что причина, почему не считаются с мнениями и желаниями потребителей, та же, почему не считаются с мнениями и желаниями избирателей. Это неделимо. Одно и то же там и там. И если ты начнешь считаться с мнением и желанием потребителя, ты кончишь тем, что будешь считаться с мнением избирателя. То есть уже переходишь в политическую сферу. И наоборот. Это неделимо. То есть это есть человеческие состояния, которые, где и все большое присутствует в малом, и малое присутствует в большом. Это неделимо. Это ясно, по-моему? И в нашей душевной жизни, мы, повторяю, я устанавливаю одну и ту же стилистику, то есть одну и ту же структуру в совершенно разных областях. И то, что она одинакова в этих разных областях, наверное, не случайно. Вот язык, на котором говорится об этих одинаковых вещах в разных областях, и называется философией или метафизикой. Значит, мы с вами занимаемся в действительности не и Прустом, а философией занимаемся. И сам Пруст тоже занимался этим же. И вот то, о чем я сейчас говорил, и есть внутренний механизм у нашего метафизического писателя, то есть у Пруста, который порождает именно этого рода описания, а не другого рода описания. То есть именно те описания, которые собраны под обложкой вот этого романа, называемого «В поисках утраченного времени». Они есть нечто нанизанное на то, что называется стилем, точкой зрения или судьбой. То есть вот что значит метафизический писатель, метафизический поэт? Вот он видит так, вот так же, как он видит под гладким бархатом живота, женского живота, он видит рак, то это судьба, в том смысле, что он не может его не видеть. Он не может его не видеть. Теперь обратите это на себя. Что есть в вашей жизни такого, чего вы не можете не видеть? Вот то, чего вы не можете не видеть, есть то, что можно и назвать судьбой. Потому что вокруг того, что вы не можете не видеть, и будут кристаллизоваться эмпирические события вашей жизни, к этому ядру будут притягиваться люди, случаи, даже автомобильные и уличные происшествия и так далее, и так далее. Это называется судьбой. Это же есть то, что вот я называл вам классической душой. Теперь я называю это метафизическим писателем или метафизическим поэтом. То есть это и есть вот способность жить, во-первых, вот, светлыми радостями мысли, потому что вот, то, что ты не можешь не видеть, это и есть мысль. И радость. В любом горе есть радость, когда ты видишь то, чего ты не можешь не видеть. И ты видишь сплетение чего? Тайных путей порядка. вот это вот шелест ткани, действительной ткани жизни. Вот как бы ответ на вопрос, вот этот, я кажется, захватил с собой. А вот, да, это вот пушкинский вопрос, и к нему Чаадаевский есть довесок. Ну, вы знаете, конечно, это знаменитое такое в голос задумчивое рассуждение Пушкина. «Мне не спится, нет огня, всюду мрак и сон докучный, ход часов лишь однозвучный раздается близ меня, парки бабье лепетание, спящей ночи трепетание, жизни мышья беготня. Что тревожишь ты меня? Что ты значишь, скучный шепот? Укоризна или ропот мной утраченного дня? От меня чего ты хочешь? Ты зовешь или пророчишь? Я понять тебя хочу, смысла я в тебе ищу». Наложите на вот эти впечатления Пруста. То же самое абсолютно. Вот мучение это вот, я понять тебя хочу, смысл я в тебе ищу, Чаадаев называл мучением тайной времени. Вот когда человек мучается тайной времени. Или, я перед этим говорил, тайными путями порядка. Это одно и то же. И писал Пушкину Чаадаев в 829 году: «Мое пламеннейшее желание, друг мой, видеть вас посвященным в тайну времени». Значит, посвященным в тайну времени – это мыслить, углубляясь в смысл. Смысл шепота или шелеста ткани, о котором я говорил. Итак, вот примеры шелеста этой ткани и работа, которая там проделывается. Значит, теперь закрепим пункты. Значит, о соответствиях я сказал. Примеры соответствия мы уже имели в нашей собственной работе. Потом я напомнил вам соответствие в самом предмете, рассказал вам о том, что вот есть нечто неделимое, частями которого мы просыпаемся, если просыпаемся. То есть если мы мыслим, потому что мы просыпаемся внутри уже мыслящего. Если мы историчны, то потому что внутри истории. Историю начать нельзя. Кстати, Чаадаев считал, что Россия не исторична, и что историю начать, потому что историю начать нельзя. Ну, это так или не так, это другой вопрос. Сами рассудите. Но вопрос осмысленный. Я не случайно говорил, что Чаадаев единственный мыслитель 19 века в России. Конечно. Так вот, значит, мы имеем то, что мы называем непрерывностью. А непрерывность есть вот то неделимое, о котором я сейчас только что говорил. Эта непрерывность, мы теперь понимаем, скрыта. Она скрыта за последовательностью, которая тоже нам кажется непрерывной, последовательностью нашей жизни. Эмпирической последовательностью нашей жизни. Но мы знаем теперь, то, что внутри этой непрерывности, или внутри этого неделимого, живо, а то, что выпало из нее, мертво. Ну, вспомните то, что я рассказывал вам в прошлый раз о вечно длящемся акте. То, что внутри него, или приобщено к некоторой вечной активности, живо. Но мы, наверное, приобщены к нему перемежающимся образом и разделены между моментами приобщения. Есть целые, как сказали бы французы, пляжи выпадения или рассеяния. Ну, так же, как на этих четках есть вот в романе самого же Пруста есть эти бусинки, но они, не весь роман ведь состоит из этих бусинок. Между ними есть это пустые куски нитки. Нельзя весь роман составить из одних только вот этих вот сгустков мотива. И, значит, я повторяю, значит, это непрерывность, действительная непрерывность, скрыта под видимой непрерывностью нашей жизни. С другой стороны, имеем то «я», которое я называл абсолютным «я», или, теперь мы знаем, то «я», которое есть часть неделимого. Ну, то «я», например, которое не позволяет мне убить безысходно страдающее существо, хотя я знаю, что убийство его было бы для него милосердием. Вот тот субъект, который не может этого сделать, есть вот то «я», о котором я говорю. И то «я», которое есть «я» романа. И оно прикрыто многими другими «я». Ну, как я вам говорил, у меня было две женщины, я цитировал Амблока, одна Люба, а другая все остальные. Вот все остальные, их много. Ну, пока причин, почему их много, то есть не женщина, а я, это мы пока еще не знаем. И мы имеем, вот имея вот это неделимое, мы имеем, что мы имеем? Мы имеем бесконечные объекты, как я говорил вам в прошлый раз. И теперь добавлю, в которых характеризуется тем, я сказал, неделимое, а теперь переведу на другой язык. Они характеризуются тем, что в них смыслы завершены. Вот я вам приводил пример Толстого. Так вот, Толстой завершал вот эти рассуждения о смерти и жизни, о том, имеет ли смысл, примером крестьянина, говоря, что у крестьянина-то смерть имеет смысл, потому что целое у него завершено. Оно не есть часть прогресса, а всякая часть прогресса не завершена сама в себе. Так ведь? А у него целое завершено само в себе. Так вот, я сейчас переверну этот пример, то есть дам другой его поворот. Вот я вам приводил примеры неделимого на материале, скажем, можно ли убить или нельзя убить, можно ли убить неполноценных и так далее, и так далее. Говорю вам, что это неделимо. Я сейчас переведу это на язык причин. Понимаете, ну, очень простое. Когда я что-то убиваю, или кого-то убиваю, то мотив мой строится в терминах причин. Я убиваю потому-то, потому-то. Все эмпирические причины, они бесконечны. Одна причина сменяет другую. На каждую причину найдется другая противоположная причина. Или отличная от нее причина. Это ясно. Ну, скажем, на причину убивать еврея найдется причина не убивать еврея. На причину убивать цыгана найдется причина не убивать цыгана и так далее, и так далее. И основания найдутся и прочее, прочее. Чем интересны вот те вот объекты, которые я называл бесконечными и которые расположены вот это вот в ядре нашей жизни? Тем, что там все причины уже учтены. Там ответы существуют на все возможные причины. Ну, например, запрет, содержащийся вот в эутаназии, запрет в эутаназии или вот убийство из милосердия, он содержит ответы на все причины. Как, почему? Так потому что он есть элемент способа производства смысла вообще. Если устранить этот элемент, то все производства человеком смыслов которые содержат в себе термины убийство, эутаназия и так далее, разрушится вчистую. То есть вернуться к тебе разрушением твоей сознательной и языковой жизни. То есть это абсолютные вещи или бесконечный объект, или завершенные смыслы. Они содержат в себе учет всех причин. Все причины учтены. К ним, к этим объектам ничего не может добавиться. А, кстати, это и есть определение бесконечности. Бесконечно то, к чему ничего нельзя добавить, и по отношению к чему все всегда не то, всегда меньше. И еще один термин, прежде чем. И один термин у нас промелькнул, который я хочу вам напомнить. Он промелькнул, и вы, наверное, не обратили на него внимания. Это был термин «вне». Я сказал в одном контексте, что вот эта вот психология, о которой мы говорим, это психология вне субъекта, вне самого себя. Сейчас мы это закрепим тоже метафорой. Закрепим это. Понимаете, я вот все время иду к тому, чтобы описать вам некое ядро нашей жизни, которое есть вот некоторая полнота или полностью оживленная и здешняя сознательная жизнь. Ну, ясно, что она, конечно, перемежающимся образом существует в некоторой скрытой непрерывности. А в нашей реальной мы то впадаем в эту в первую, действительную, то выпадаем из нее. Не случайно в медитативных философиях и религиозных медитациях существует термин «рассеяние и собирание». Но никогда не предполагается, что может существовать человек, эмпирический, реальный, конкретный человек, который мог быть всегда собранным. Такого не существует. И не может быть в мире. Ну вот. Так вот, змея в древней символике была символом полноты или с полной собранности сознательной жизни. Ну, змея, кусающая свой собственный хвост. Это символ. Перед этим я сказал, вне, не внутреннее человека, вот то, что мы называем внутренним миром, какие-то богатства нашего сердца и так далее, а вот что-то, что и внутреннее, и в то же время есть вывернутая наша внутренность. И змея. Слушайте стихотворение. Мандельштам. В самом себе, как змей таясь, в самом себе, как змей таясь, вокруг себя, как плющ виясь. Вокруг себя, то есть вне. Значит, повторяю. В самом себе, как змей таясь, вокруг себя, как плющ виясь, я поднимаюсь над собой. Себя хочу, к себе лечу, крылами темными плещу, расширенными над водой. И как испуганный орел, вернувшись, больше не нашел гнезда сорвавшегося в бездну, омоюсь молнией огнем и, заклиная тяжкий гром, в холодном облаке исчезну. Значит, будем представлять себе еще вот эту вот змею, которая, во-первых, есть целой нашей сознательной жизни, она вся свелась внутри нас, при этом она еще вне нас, то есть вокруг нас обвелась. Во-вторых, она к себе летит, то есть она извне к себе летит. В-третьих, она еще улетев, улетев от себя и возвращаясь к себе, может, как этот орел не нашел гнезда, не найти себя. То есть представьте себе, кстати, в научной фантастике в 20 веке этот мотив обыгрывался. Вот представьте себе, обыгрывался такой сюжет. И у Пруста этот сюжет очень важный. Но он не фантастически обыгрывается, а иначе. Сюжет такой, что я действую на свое прошлое. Действие на прошлое у Пруста очень важная тема. Но на прошлое можно подействовать таким образом, что, возвращаясь с потока времени, не воссоединиться с самим собой теперешним, который действовал на это прошлое. Потерять себя. Уловили эту штуку? Так вот, она просто записана вне какой-либо фантастики у Мандельштама, который знает опасность или свойства вот этой операции. Она просто называется операция экстериоризации или движение изнутри вовне. И он неоднократно ее употребляет, этот термин. Экстериоризация самого себя. Так вот, экстериоризация самого себя, она чисто литературно, условно, можно ее оттенить некоторые ее свойства, вот этой вот метафорой опасности не найти, не возвратиться к самому себе. Вот некая машина времени, которая подействовала на прошлое, создала такую линию времени, в которой не воссоединилась, субъект не воссоединился самим собой. Кстати говоря, вот это вот последние слова в этом стихотворении, значит, «Омоюсь молнией огнем и заклиная тяжкий гром, в холодном облаке исчезну». Здесь тоже опять не случайно появляются слова, но в данном случае не случайно у самого Мандельштама. Они в разных стихотворениях появляются. Скажем, в другом стихотворении у него это «Туманное облако». В другом случае это густой туман. Это каждый раз опустошение, полная экстериоризация внутреннего существа. И она, вот я вам закреплю это так, хотя в этом стихотворении этого нет, но это в другом стихотворении, из другого стихотворения мы получаем ясность для этого. Смотрите, фактически вот «Холодное облако» — это из стихотворения следующего. Образ твой мучительный и зыбкий я не мог в тумане осязать. Господи, сказал я по ошибке, сам того не думая сказать. Божье имя, как большая птица, вылетело из моей груди. Впереди густой туман клубится и пустая клетка позади. Это очень образно можно себе представить. Впереди пустой туман клубится и пустая клетка позади. Вот эта экстериоризация у Пруста, она осуществляется именно таким вот образом. Итак, вот мы эти вещи закрепили, кое-где помогли себе метафорами, стихами и так далее, и так далее. И теперь вот давайте придем к этому отрывку. Ну, надо признаться, что мы долго к нему шли. Этот отрывок появляется в контексте рассказа о стороне германтов, сказочный для